Глава 15. Тем временем Кедвалл, отважный юноша из королевского рода Гивиссеев, изгнанный из своей страны, явился с войском и убил короля Эдельвалка, опустошив и обезлюдив королевство своими жестокостями. Но вскоре он был изгнан двумя королевскими вельможами — Бердгуном и Андгуном, которые после этого правили провинцией. Первый из них был впоследствии убит Кедвалой, ставшим королем Гивиссеев, и провинция попала в еще худшее рабство. Ини, правивший после Кедвалы, также угнетал ее в течение многих лет. Все это время там не было собственного предстоятеля. Когда их первый епископ Вильфрид покинул их, они подчинились епископу Гивиссеев или западных саксов, который пребывал в городе Вента.